Глава 34. Спасение Нанды и смерть Шанхачуды. Блаженный Шука сказал: «Однажды пастухи Враджи замыслили совершить жертвенное подношение Шиве, для чего загрузили в оловье повозки утварью, жертвенными дарами и отправились в лес Амбикаван, названный так в честь жены великого владыки Шивы. Прибыв к назначенному месту, подданные Нанды омылись в водах священной Сарасвати и приступили к воздаянию даров повелителю зверей Шиве и его благоверной супруге. Жертвователи возносили владыке мира и Амбике молитвы, прося не оставлять их племя без милости и защиты. По завершению таинства они щедро наделили жрецов золотом, коровами, тканями и множеством блюд из злаков, настоянных на меду. Весь день люди Нанды и его младшего брата Сунанды постились, отказавшись от пищи и вкушая только воду. Вечером, после омовения, пастушье племя поставило на прибрежной поляне высокие шатры и расположилось в них на ночь. С наступлением темноты, когда все уже крепко спали, на берег Сарасвати приполз огромный змей, злой и голодный. Он пробрался в шатер государя и, раскрыв широкую пасть, стал заглатывать ноги Нанды. Царь проснулся и громко закричал от боли и испуга, зовя Кришну к себе на помощь. «Кришна, Кришна, спаси меня скорее, спаси покорную тебе душу!» Разбуженные криком пастухи выбежали из шатров на берег, выхватили из костра горящие головни и бросились к шатру своего вождя, а змей тем временем заглатывал Нанду все глубже и глубже. Увидев царя в пасти огромного змея, люди стали бить чудовище огненными головнями, но их удары не причиняли вреда змею. Когда Кришна и Баладева вбежали в шатер, только голова государя еще оставалась на свободе. Сын Яшоды без всякой боязни подошел к змею и едва поставил на него свою ногу, как чудовище не стало, и Нанда оказался на свободе, целым и невредимым. А вместо змея в дивном одеянии стоял муж, сиявший небесной красотою, и приветливо улыбался. «Кто ты?» — спросил его Кришна. «Откуда? И почему ты был кровожадным змеем?» И чудный муж, светлый ликом, украшенный драгоценным ожерельем, ему отвечал: «Я ангел из свиты небесного владыки, о доблестный сын Нанды. Сударшина, так меня звали некогда в царстве Индры. Однажды я парил в небесах на блестящем челне и был горд своей красотой, богатством, друзьями и любовью райских дев. В пути встретились мне два небесных мудреца — Ангира и Вирупа. Волосы их были стянуты на затылке в тугой узел. На них было грубое рубище и вериги. Тела их были тонки и прозрачны от долгих и суровых покаяний. В гордыне своей я стал смеяться над жалким видом святых старцев. Мудрецы возгорелись гневом и наложили на меня тяжелое проклятие. Быть тебе, сударшина, отныне огромным и страшным змеем и ползать тебе по земле в поисках пищи, наводя страх и ужас на все живое. И быть тебе кровожадным гадом до той поры, пока сын Васудевы из потомков Яду не поставит тебе на голову свою ногу. Но отныне, владыка мой, я свободен от проклятия, ибо поставил ты мне на голову свою стопу, и теперь я могу вернуться в небесное царство Индры. Владыка тайных сил, Господь праведных, Царь царствующих, я вручаю тебе свою душу и покорно прошу повелевать мною, как ты того желаешь. О непорочный властитель живых тварей! Одним взглядом своим ты избавил меня от проклятия брахманов. И если звук имени твоего смывает с души все прошлые ее грехи, то невозможно помыслить, что бывает с теми из смертных, кого попрал ты своею стопою. С дозволения сына Яшоды прекрасный сударшина обошел кругом Кришну и вознесся в небесные пределы к своим друзьям в блистающую столицу Индры, город Амаравати. А все пастухи и пастушки, как зачарованные, взирали на Кришну и восхищались новым подвигом прекрасного сына государя. На следующий день, завершив обряд поклонения, народ Нанды возвратился в свое селение в лесу Вриндавана, и жизнь у них потекла так же мирно и счастливо, как прежде. Случилось как-то Кришне и Баладеве устроить веселые игры с юными девами Враджи одной темной летней ночью. Юные женщины поднесли братьям цветочные гирлянды, умастили Кришну с Баладевою благовонными составами, украсили их запястья изящными браслетами и принялись воспевать красоту и доблесть двух красавцев, одаривая их любовными взглядами. Кришна с Баладевою хвалили Бога ночи за то, что скрыл от глаз мира их любовное веселье, окутав звездным небом, наполненным запахом лотосов и оглашаемым песнью шмелей, опьяненных светом жасмина. Братья пели на все лады, пленяя сердца вольных женщин племени Нанды, похищая разум всех существ сотворенной вселенной. Под сладкие песни Кришны и Баладевы юные девы пустились в пляс и уже не владели собою. Волосы их пришли в беспорядок, венки и украшения с них спали, опустились к ногам прозрачные одежды. Тут, в самый разгар их любовного дурмана, на поляне появился горный дух Шанхачуда, верный слуга небесного казначея Куверы. На глазах у изумленных братьев он захватил пастушек Враджи в свои огромные объятия точно собственных наложниц и увлек в сторону северных гор. Опомнившись от изумления, Кришна с Баладевой помчались, что было сил, вдогонку за вором, в лесную чащобу, откуда доносились жалобные призывы о помощи. «Не бойтесь, возлюбленные», — повторяли сыны Нанды, догоняя Шанхачуду, — «ему не совладать с нами». И, отломав по пути могучие ветви салового дерева, братья быстро настигли злодея. Заметив Кришну с Баладевою, что неотступно следовали за ним точно самое время и смерть, Шанхачуда затрясся от ужаса. Отринув пленниц, он устремился в лесную чащу потаенными тропами, но Кришне уже приглянулся самоцвет в волосах злобного духа и, оставив Баладеву охранять юных дев, он пустился вслед за Шанхачудою. В мгновение ока вездесущий Кришна очутился подле вора и одним ударом кулака снес ему голову вместе с бесценным камнем. Затем, под восхищенные взгляды возлюбленных, Господь вручил сияющий камень старшему брату, и до самого утра веселились юные сердца во свете полной